4. Душная комната, из огромных окон виднеется Олимпика. Картины на стенах одна, точно кисти Фантуцци. 4 колонки по углам исторгают звуки хорошо сведенного диска. Музыка опутывает гостей. В разговоре все отбивают темп. «Ой, Дани, а я тебя и не узнала. Ты как Бонапани, та дура из 3Б. Она еще утром явилась вся перемазанная», — говорит Джулия. «Ты прямо-таки сама любезность. Но мы же с тобой подруги». Джулия наклоняется вперед. «Поцелуемся и помиримся?» Даниэла улыбается. Только хотела поцеловать подругу, как вдруг за ее спиной появился Паломби. «Андреа!» Она отрывается от щеки Джулии, надеясь применить свое умение на его губах. «Привет! Как жизнь?» Андреа мешкает с ответом. «Да ничего. А у тебя? Отлично». Они обмениваются поспешным поцелуем. Он идет поздороваться с каким-то своим другом. Джулия подходит к Даниэле и улыбается, стоя рядом. «Не беспокойся. Это он перед другими выпендривается». Они еще некоторое время глядят ему вслед. Андреа говорит с кем-то, потом поворачивается, снова глядит на нее и неожиданно расплывается в улыбке. До него, наконец, дошло. «О, черт! Ты так накрасилась! Я тебя просто не узнал!» Баби идет по залу. Кто-то из девочек танцует. В углу самодеятельный диджей пытается потягаться с диджеем Франческо, ставит без всякого успеха рэп. Одна девочка отрывается в танце, выбрасывая вверх руки. Баби, улыбаясь, качает головой. «Полина! Катина!» Оборачивается круглое лицо, обрамленное длинными каштановыми волосами и диковатой челкой сбоку. «О, это ты, Баби?» Подбегает к ней, обнимает, целует, едва не оторвав от земли. «Как жизнь? Лучше всех. Ты к латыни подготовилась? Имей в виду, завтра тебя спросят. Только ты и осталась». «Да знаю, знаю. Я весь день учила, но потом надо было поехать с мамой в центр. Смотри, что я купила. Как тебе?» Она делает пируэт, подходящий скорее для балерины, чем для манекенщицы, чтобы раздуть миленький комбинезон из синего атласа. «Неплохо. Привет, Баби!» К ним подходит симпатичный молодой человек с черными кудрями и белой кожей. «Привет, Дема, как жизнь?» «Лучше всех. Ты видела, какой у Полины комбинезон?» «Да. И если не принимать во внимание мою теорию, то ей очень идет. Пойду поздороваюсь с Робертой», — улыбнулась Баби. «Я ее еще не поздравила». Она уходит. Дема смотрит ей вслед. «А что это за теория? О чем она?» «Да так, фигня всякая. У нее тысячи теорий и никакой практики. Ну, почти что». Полина смеется, затем переводит взгляд на Дему. Их взгляды на мгновение встречаются. Возможно, на этот раз они не правы. «Пойдем, потанцуем». Полина тянет его к танцующим. «Привет, Роди, поздравляю». «О, привет, Баби!» Они от всей души обмениваются поцелуями. «Тебе понравился подарок?» «Чудесный, правда. Как раз то, что я хотела». «Мы знали, это я придумала. Но ты как забивала на первые уроки, так и забиваешь. Хотя вроде и живешь не так далеко». За спиной появляется малыш Бранделли. «Что это вы тут делаете?» Баби оборачивается с улыбкой, но, увидев Бранделли, скисает. «Привет, малыш. Ты знаешь, мне подарили замечательный радиобудильник». «Да, правда, очень миленький. А знаешь, малыш мне тоже такой замечательный подарок сделал». «Неужели? И что же это?» «Подушку. всю в кружевах. Я ее уже даже на кровать положила. Ты поаккуратнее, а то еще попросит ее опробовать. И, одарив Бранделли натянутой улыбкой, Баби уходит на террасу. Роберто смотрит ей вслед. Мне правда понравилась подушка. Очень. На самом деле она не прочь опробовать ее с ним. Малыш улыбается ей. Я верю, верю. Извини, но мне пора. Но подожди, скоро пасту подадут, кричит она вслед, пытаясь хоть как-то его остановить. На выложенной кирпичами террасе стоят мягкие кресла со светлыми подушками, расшитыми цветами, навес из вьющихся растений, рассеянный свет ламп струится из-за побегов. Баби прогуливается. Свежий ночной ветерок играет ее волосами, ласкает кожу, уносит аромат духов и заставляет слегка дрожать. «Что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Баби тихонько улыбается, кутаясь в жакет. «Не спрашивай, не зли меня». Малыш подходит к ней. «Такая чудесная ночь. Глупо тратить ее на ссоры. А мне нравится ссориться». «Я заметил. Но мне нравится и мириться. Даже больше нравится. Но сейчас, не знаю почему, но я не могу тебя простить». «Почему ты не знаешь, что выбрать? Тебе и хочется, и колется, как всегда, как у всех женщин. Вот эти все женщины меня больше всего и бесят». Баби, смеясь, бросается на него. «Ну ты и козел». Малыш перехватывает ее руку. «Стоп! Шутка это! Мир!» Их лица так близко. Баби смотрит в его глаза, такие красивые, и улыбка тоже красивая. «Мир!» Она тоже сдается. Малыш притягивает ее к себе и нежно целует в губы. Поцелуй грозит стать затяжным, но тут Баби отрывается от него и оборачивается, взглянув на улицу. «Какая прекрасная ночь! Взгляни на луну!» Малыш, вздохнув, возводит глаза к небу. Баби глядит вдаль. Дома, крыши, луга на окраинах, вереница высоких сосен, длинная улица, свет фар, отдаленный шум. Если бы она лучше видела, то разглядела бы, как парни едут на перегонки, хохочут, сигналят. Может быть, она бы узнала того типа на мотоцикле. Это он подъехал к ней утром по дороге в школу.